Международный оргкомитет форума в честь великих исполинов выходцев из Горпекту 2017 года 8 января опубликовали сообщение, в котором отмечается: в этом году исполняются 105-летие со дня рождения президента Ким Ир Сена и 75-летие со дня рождения Ким Чен Ира, которые оставили бессмертные заслуги в достижении свободы, независимости и развития Кореи и в деле самостоятельности всех стран мира, а также 5-летие выдвижения Ким Чен Ына, верного продолжателя дела вождей предшественников, на высший пост партии и государства Корейской Народно-Демократической Республики. Международный оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года на Октябрьском учредительном собрании минувшего года постановили провести в бассейне Горпекту и Пхеньяне интернациональный форум в честь великих исполинов лидеров КНДР в августе этого года, когда в КНДР отмечаются День освобождения страны президентом Ким Ир Сеном и День начала руководства Ким Чен Ира Суньгунской революцией. Возведением памятника великим исполинам, выходцам из Горпекту будет непосредственно видать Международный оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года, а связанными с этим всеми практическими делами будет заниматься Корейский оргкомитет. Призываем оргкомитеты всех стран Организации дружбы и солидарности с корейским народом, Международной демократической организации, представителей всех кругов и всех прогрессивных людей мира принять активное участие в возведении памятника. Будет обозначена очередность мероприятий в честь исполинов-выходцев из Горпекту, которые дальше будут проходить под новым названием «Международный фестиваль в честь великих исполинов-выходцев из Горпекту». Согласно этому, форум 2017 года будет пятым международным фестивалем в честь великих исполинов-выходцев из Горпекту. Международный оргкомитет готов выполнить всю свою миссию и ответственность в прославлении текущего года особо знаменательным, который станет возразделом в деятельности прогрессивных народов мира, направленной на дальнейшее прославление славной жизни и величия лидеров КНДР, выходцев из Горпекту, имеющих бессмертные заслуги в деле самостоятельности всех стран мира, подчеркивается в сообщении.